Слава Богу, дорогие братья и сестры, друзья дорогие, кто первый раз, может, пришел. Милость Божья, что мы сегодня на этом месте, находимся в Доме Божьем, можем слышать Слово Божье, размышлять, проверять свои сердца, потому что мы стали на путь, который ведет в небо. Слава Богу. И Слово Божье говорит, что ничто нечистое туда не войдет. Хотим ли этого или не хотим, но так Слово Божие говорит. Христос сказал, ни одна черта и вот не пройдет, чтобы не исполнилось. И если Он сказал, оно так и будет. Слава Богу. И мы сегодня, братья и сестры, блаженны, что мы можем приходить свободно, собираться, слышать Слово Божие. Мы в прошлое воскресенье, там брат был у нас в гостях, и мы еще с ним общались. Вот там пили кофе, общались. И он много рассказывает. Я думаю, Господи, действительно, милость над нами, над народом, над церковью нашей, над нашим местом. Я помню, когда-то, может, я недословно передам, ну, смысл такой, что помню, когда-то в 90-х годах было через здесь одну сестру, вот было так слово, что, говорит, будет кровопролитие, и в всем городе братское не оружие, но по молитве народа я сохраню себе место, и не будет здесь кровопролития. Может, я недословно, но смысл такой. Я помню, это в 94-95 году. Вот, было такое слово. И вы знаете, когда оно все началось, то я вспомнил. И знаете, когда знаешь, что когда Бог говорит наперед, то мир в сердце, потому что так сказал Господь. И важно, когда мы еще исполняем то, что сказал Господь. И вы знаете, в последнее время, вот мы читаем Евангелие от Матфея, когда Христос говорит, последнее время будет пред пришествием, вот, море, голод, войны, все по местам, землетрясения. Знайте, что близко при дверях. Я говорю, когда, говорит, смоковница, листья становится уже, то знаете, что близко лето. Так и когда все это увидите, знайте, что близко при дверях. Но еще Христос сказал, что, говорит, последнее время охладеет любовь. Вот. Это действительно, когда смотришь, охладеть любовь к Слову Божьему, к Господу, наверное, к другу, к ближнему. Я раньше думал, что, ну, смотришь на этот мир и думаю, ну, действительно исполняется. А когда стал больше читать Слово Божье, то думаю, все-таки это слово касалось народа Божьего. Когда мы вначале слышали, когда брат читал, что народ мой сделал два зла, оставил Бога. Вот. Поэтому, знаете, я когда... В 90-х годах был там в Беларуси, и был, ну, я уже когда-то проводил пример, еще это мы сегодня так вспомнили, в пятницу мы говорили, что вот я смотрю, как Бог церкви своей говорит, посылает слово свое, чтобы еще раз проверили свои сердца. И я помню, когда я приехал где-то в 95-м или 96-м году, вот не помню, может, ну, 2000-м, вот, и пришел в эту церковь, когда церковь собралась, просто сейчас служение было, и начала петь просто общим пением. И вы знаете, настолько такая благодать Божья сошла, и я так в таком присутствии Господнем очутился, и думаю, Господи, и знаете, я в такой страх пришел, вроде бы до этого времени ничего за собой не замечал. Ну, знаете, как пророк Исаия, когда, говорит, вошел в присутствие Божие, то закричал, я погибаю. Я говорю, Господи, хотя бы мне не предложили проповедовать, а то вдруг я еще упаду за кафедрой. Насколько я себя ощутил, что вот я несовершенный. И думаю, Господи, знаете, а потом прошло время, я где-то уже в 2015 году попал в эту церковь. И Бог дал мне слово для этой церкви. Очень такое серьезное, и я думаю, не, это, наверное, уже мое, я не буду проповедовать. Уж такая сильная церковь, я ж был, я ж знаю. Вот. И когда я пришел на собрание, начало собрание, прошло собрание, закончилось, прошло 10 минут, я смотрю, стою только у ворот, я так в Библии стою и смотрю. 10 минут и никого не осталось. Все такие, знаете, на крутых, ну, что ни на есть, последней модели машины. Вот. И никто даже не подошел. Одна сестричка подошла, говорит, брат, тебе, может, негде переночевать. Я говорю, спасибо, у меня все есть. Говорю, мне здесь, я на работу приехал. Я просто смотрю и удивляюсь, как поменялось время, как поменялась церковь. Знаете, и я смотрю, что действительно в последнее время, и Бог не зря говорит, что, знаете, Бог народ иногда оставляет. И сегодня я хочу поделиться тем словом. В пятницу, знаете, Бог вел так нас. И я хочу сегодня немножко затронуть эту тему, как Бог говорит для нас. Это первое место Писания, книга пророка Исаии, 48 глава, с 15 стиха. «Я сказал и призвал его, я привел его, и путь его будет благоуспешен». Дорогие братья и сестры, сегодня Бог нас, как Исаию в одно время привел, так и сегодня нас привел на это место. «Приступите ко мне, слушайте это. Я и сначала говорил, не тайно, с того времени, как это происходит. Я был там, и ныне послал меня Господь Бог и Дух Его». То есть пророк Исаия говорит, что Бог меня послал нечто сказать народу Божьему. «Так говорит Господь Искупитель твой, Святой Израилев, я Господь Бог твой, научающий тебя полезному, ведущий тебя по тому пути, по которому должно тебе идти». Дорогие братья и сестры, Бог сегодня нас привел на это место. И Он ведет по тому пути, к которому нам должно идти. Но сегодня, в последнее время, многие люди избирают другой путь. Знаете, апостол Петр, он говорил, что, приводил пример, это второе послание Петра, вторая глава, там написано, что последний говорит, что оставили прямой путь, как Валаам. Оставил прямой путь и увлекся муздой неправильной. То есть он полюбилось то, что не приближало к Богу. И говорит, он увлекся. Я прочитаю это местописание. «Оставивший прямой путь, они заблудились, идя по следам Валаама, сына Воросова, который возлюбил мзду неправильную». Сегодня многие люди оставляют путь, Божий путь, для того, чтобы облегчить себе. Описание говорит, что Бог говорит, я, говорит, веду, я от начала начал вести и хочу довести до конца. Если ты сегодня пришел первый раз, то знаешь, что Бог сегодня привел тебя на это место, чтобы сказать слова, те, которые тебе доведут до цели, что дать хочет жизнь. Потому что Иисус Христос сказал, я есть путь, истина и жизнь. Христос, в 14 главе Иоанна, Бог, Христос сказал, я есть путь. И путь Христов, он, знаете, нелегкий, но он благословенный. Написано в Писании, сегодня многие много обещают, многие говорят, что мы призваны, и мы должны сегодня в самое все лучшее. А Христос сказал, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь. «Я победил мир». Вот этот путь, который прошел Иисус Христос, Он показал для нас. И Он сегодня хочет вести нам этим путем, который от начала, который 2000 лет назад проложил. И знаете, Бог как когда-то говорил своему народу израильскому, когда вывел из Египта и дал заповеди. И народ шел. Но пришло время, они, знаете, стало им хорошо, стало тихо, спокойно, и они пошли другим путем. И Бог через Иеремию говорит, остановитесь на путях ваших. Это 6 глава. Пророк Иеремия 16 стих говорит, остановитесь на путях ваших и расспросите о путях древних и идите по нему. Но они сказали, не пойдем. Вы знаете, однажды было одно собрание, и собрались там братья, там служители, и было одно происшествие. И они, Господи, звали, что нам делать? Что нам делать дальше, чтобы такое произошло там в Союзе? Или что нам делать? И когда будем молиться, что Бог скажет? И вы знаете, когда молились, и Бог мне положил это место Писания сказать. И я говорю, Бог говорит, что вы сегодня остановились на путях ваших. И расспросили о путях древних, и найдете путь жизни. Но они сказали, не пойдем, не послушаем. И я сегодня вижу те два служителя, которые говорили, что скажет Бог. Бог сказал. И они сегодня в мире, они сегодня ставили церкви, они ставили служение, они занимаются другими делами, бизнесом, всем остальным. Но и оставили путь. Знаете, Бог очень серьезно говорит, что мы Проверили. Я не говорю, что не нужно работать. Нужно. Нужно делать. И Бог благословляет меня. Но Бог хочет, чтобы мы шли тем путем, по которым Он ведет нас. Который Он от начала, который Христос проложил. Дорогие братья и сестры, этот путь, который Он прошел, он узок и тернистый. Иногда, да, оно тяжело иногда идти. Вы знаете, когда уверовал, вот, и шел, и начались трудности. И вот однажды мне снится сон. Вот. Я иду по дороге, знаете, она такая терни, и пролаживает мне царапы, и мне так больно. Я смотрю, рядом такая хорошая асфальтированная дорога. Думаю, что я буду сюда пролазить, она царапана, кровь идет. Думаю, что я пойду? Лучше я выйду и по прямой себе пойду. И вы знаете, я только ступил на эту широкую дорогу, я тут же провалился. Я назад начал выкарабкаться, я вижу, как мне подали с этой узкой дороги руку, протянули, я стал, думаю, нет. Это хоть тяжелая дорога, но она безопасна, а там можно погибнуть. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня дал нам одну дорогу, Иисус, который проложил. Она и благословенна, она тяжела, и волк, и непонимание, но она, как Христос, Он дошел до Царствия, и Он проложил нам путь и сказал, этот путь я хочу вести тебя и довести до цели, потому что он венчается конец. Царство Божие, радость, оно пройдет все. И дальше, 18 стих, мы идем, но на нашем пути что мы должны делать? И 18 стих Исаия говорит, о, если бы ты внимал заповедям моим. Не только и шел по пути, можно идти, знаете, вот. Но если бы ты внимал заповедям моим. Какие заповеди сегодня для нас Христос оставил? Когда, знаете, у Матвея, Евангелие от Матвея, начали фарисеи, там было искушатель, спросили, учитель, какая наибольшая заповедь? Иисус Христос сказал, Матвея, 22 глава, с 34 стиха. А фарисеи, услышавши, что он привел саддукеев в молчание, собрались вместе. И один из них, законник, искушая его, спросил, говоря, «Учитель, какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус сказал ему, «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всем разумением твоим. Это первая и наибольшая заповедь». Вторая же подобна ей, возлюби ближнего, как самого себя. На эти двух заповедь утверждается весь закон. Вы знаете, если бы я спросил по первой заповеди, кто любит Господа, я знаю, уверен, что все скажут, мы любим Господа всей душою, всей крепостью. Никто не скажет, что я не люблю Господа. А вот вторая заповедь насчет ближнего. Как? Бога хорошо любить, потому что Бог нам простил грехи наши. Бог благословляет наш бизнес, благословляет нашу работу, благословляет наши дома. Ну как не любить Бога? А вот ближнего своего, да и ближнего хорошо любить, который нас любит, который нам помогает, который нам хорошо. А вот как ближний, который, допустим, не так относится к нам, как бы мы хотели. Или соседа нашего, или, допустим, невестку нашу, которая не соглашается со свекровью и делает по-своему. Сказала, это моя семья, я буду так. А свекрови хочется, нет, вот я ж мама, я ж так. Или тесть, или кто. Вот как насчет этого любим ли мы? А Писание говорит, возлюби, на эти двух заповедь утверждается весь закон. Как насчет брата, который, или, допустим, проповедника, может, не так проповедует, как бы тебе хотелось, или как ты понимаешь. Как насчет этого? Дорогие братья и сестры, нам нужно проверить свое. Если мы любим, да, знаете, когда мы любим, то мы легко и прощаем. Даже когда наш, вот, пример привести, посмотреть, мы детей любим своих, да, даже тогда, когда они не так поступают, как бы мы хотели. И нарушают наши слова, еще. Но мы их все равно любим, и мы их действительно искренне любим. И не вспоминаем. Вот Бог хочет говорить, как возлюбить ближнего, как самого себя. На этих двух заповедях утверждается закон. Да, мы идем, может, путем. Мы говорим, Господи, мы любим. Мы идем за Тобою. Мы любим Тебя, Господи. А Писание говорит, если ты говоришь, что Бога любишь, которого не видишь, а брата, который рядом с тобой, который тебе на больной мозоль наступил, или не так сказал тебе, или, может, обличил без любви, Насчет этого, как вот, проверить свое сердце. Господи, так ли я люблю, как вот своего дитя, который нарушает? Написано, что говорит, любовь заключается в том, что поступает так, как хочешь, чтобы поступали с тобой. Когда апостолы собрались, деяния апостолов, знаете, был закон, вопрос спорный, как исполнять закон Моисеев, то и то, то они, говорят, по долгим рассуждениям порассуждали и написали письма верующимся с язычником и сказали, удержится от блуда, от того, если у них есть и крови удавлены, и не делает того, чего не желаешь, чтобы делали тебе. Вот это, когда вы исполните, будет вам хорошо. И знаете, когда мы вторую заповедь исполняем, тогда нам не нужно говорить, что мы Боже, мы любим тебя. Тогда нам не нужно говорить, Боже, будет так видно, что мы имеем любовь друг к другу. Даже если иногда нас не понимают наши близкие, друзья, соседи. Сегодня Господь говорит, я, говорит, веду. Сегодня многие говорят, что мы любим Бога. Мы любим Бога. А когда коснется до заповедей Божьих, когда до Слова Божьего, то вы не так понимаете. Знаете, однажды мы с одним таким очень, который, я говорю, проповедник, он все видел, Боже, все чудеса. Вот. А потом, когда коснулся, он каждый говорит, что даже экстрасенсы и колдуны имеют дар Святого Духа. Просто они не в правильном направлении используют. Это верующий человек, который проповедовал. Мы ему говорим, слушай, это ересь, самое настоящее. И такое есть сегодня. И те, которые говорят об Иисусе, об еще. Есть такие, Писание говорит нам, что послание к Коринфянам, Матфея, что говорит, многие скажут тот день, Господи, не Твоим ли именем? Но Христос что им сказал? Я никогда не знал вас. Дорогие братья и сестры, мы должны очень серьезно сравнивать со Словом Божьим, потому что еще и в Ветхом Завете Бог предупреждал, что говорит, если придет пророк среди вас и скажет слово, и знамение даст, и оно сбудется, но скажет, пойдем служить другим богам, то то нет Бога пророк. Такого пророка нужно в Ветхом Завете было убрать просто. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня не изменился. Бог говорит, не говорю, что надо там это. Мы должны иметь любовь. Мы должны идти за Богом и по направлению, по Слову Божьему. А это остальное. Знаете, когда-то мне где-то в 2002 или 2003 году было однажды, я говорю, откровение от Бога. Потому что когда Бог мне дает откровение, проходит и 10, и 15 лет, я и помню, и оно избывается. Знаете, когда-то я был, служил уже вот, в церкви, и однажды мне снится сон, как будто мы едем в поезде, вот, и вдруг начала такая пурга заметать всю дорогу, просто под самую крышу, я смотрю в окно, как бы скалы, и множество людей в цепях, в кандалах, с этими кирками, и так в такой работе, и песок, и дальше, я думаю, надо остановиться и убрать песок. Я когда посмотрел, что это нереально, я тогда получаю вразумление в сновидении, тебе не нужно делать, едь дальше. Я начал, и этот просто песок начал разлетаться в разные стороны. А потом такая, знаете, луг, очень поляна, цветы, все, такая благодать. Еду, еду, а потом раз, резко обрыв. А рельсы пошли дальше. И я так пристановился, думаю, Боже, а как же дальше ехать? Я смотрю, что трасса эту железную дорогу к небу и железную дорогу держит. И получаю разумление, не нужно ехать, не нужно ехать прямо. И когда мы начали двигаться, поезд просто начал вот так эти рельсы туда-сюда, в сторону. Ну и когда она прошла тупик, и тогда, знаете, люк открылся, и начали туда выходить все в небо. Я когда проснулся, думаю, Господи, что это? И Бог дал мне вразумление, что эти люди, которые находятся в кандалах, это многие верующие, которые попали в плен, они сегодня связаны, скованы грехом. Они находятся в плену. Этот песок – это лжеучение, это ветроучение. Но не нужно пытаться его убрать. Нужно идти по Слову Божьему. Нужно просто смотреть на Христа и ничего не повредить. Не пытайтесь делать, говорить, не нужно за истину воевать. Истина останется истиной. Если мы будем идти по Слову Божьему, Оно нам не повредит, мы пройдем, потому что Христос прошел. И знаете, показано благодать еще будет, а потом придет время для испытания до церкви. Ну, связь с небом, она будет держаться, и Бог доведет до цели. И знаете, потом прошло время, я уже в 2004 году, 2000, ездил в Киев там сочитывать одну семью. Вот, и просто уже после служения ехал в машине, и сестра Сакраменто. И мы начали беседовать. И она, я ей рассказал, это, говорю, сновидение такое было. Она говорит, ты слышал? Такой Николай Телега. Я говорю, да, слышал. Ему было точно такое откровение. И мне, говорит, было недавно, говорит, такое тоже видение, говорит, я смотрю, как, говорит, началось по земле множество войн, кровопролитий. А потом, говорит, смотрю на небо, говорит, всадник на коне идет. И написано, говорит, Мессия. И я начал смотреть, чудеса, знамения совершаются. Но когда я начал пристально смотреть, там было написано «Лже-Мессия». И нам было сказано, говорит, что, говорит, придет время, будут войны, будет много кровопролитий. И, говорит, придет лже-мессия и будет давать чудеса, знамения. И многие, многие избранные, говорит, обольщатся. И те только останутся, которые идут, вникают в Слово Божие. Те, которые доверяются Богу, вникают, прямо идут по Слову Божьему. Они дойдут. Их это не коснется. Дорогие братья и сестры, Бог сегодня хочет для нас вести тем путем, который от начала поставил на этот путь, путь спасения. Дорогие братья и сестры, но нам необходимо эти заповеди хранить. Иметь любовь прежде всего. Потому что любовь, она покрывает множество недостатков. Дорогие братья и сестры, дорогой друг, если ты сегодня первый раз, Бог привел тебя, написано, Он привел тебя. И хочет, чтобы ты шел по пути, пути спасения. И Бог доведет до цели. Когда-то мне Бог говорит, сколько раз враг хотел погубить душу твою, но рука милости была над тобой даже тогда, когда ты не знал меня. Дорогие братья и сестры, сегодня Божья милость над нами, потому что мы сидим в Доме Божьем, слушаем Слово Божие, поем, молимся, прославляем. И Бог сегодня от начала служения говорит, чтобы мы сегодня проверили свои сердца, оставили ли мы Бога. Эти два зла не сделали ли мы сегодня? Пусть Бог благословит нас, проверит свои сердца, стоим ли мы на пути. Если мы идем, то не оставили мы эту заповедь, говорит. О, если бы написано, о, если бы ты внимал заповедям моим, тогда мир твой был бы как река. И правда твоя, как волны морские. Вы знаете, я вот прожил в деревне, в Беларуси, у нас речки много. Вы знаете, я никогда не видел, когда какое бы течение ни было, река, она не поднимает грязь и мул. Мы всегда даже где купаемся, полескаемся, и тут же попили воду, и ничего. Если мы будем слушать заповеди, то мир наш будет как река. Мы будем идти, плыть, и нас ничего не будет касаться. Нас не будет это мир, не будет это колошматить мирно. Мы будем плыть просто в Божьей реке благодати. Как Иезекииля сказал, что мы войдем в эту Божью благодать, в эту реку, и понесет в Божьей благодати. О, только Бог хочет, о, если бы ты внимал заповедям моим. А правда, говорит, правда пойдет. Знаете, волны, когда поднимаются, они все на своем пути разбивают. И правда, она будет идти перед нами. Нам не нужно что-то делать. Бог будет за нас делать. Поэтому, дорогие братья и сестры, Бог хочет, чтобы мы шли по тому пути, который Он нас однажды поставил и открыл нам путь спасения. И не нужно сегодня других путей. Есть путь, который приходит Иисус Христос. И говорит, путь, истина и жизнь. И написано обетование для нас. Послание к евреям. Итак, братья мои, 10 глава, 19 стиха. Итак, братья мои, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иисуса Христа путем новым и живым, который вновь открыл нам через завесу, то есть плоть свою, имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, полной верою, краплением, очищив сердца от порочной совести и омывши тело водой чистой. Будем держаться исповедания неуклонно, ибо верен обещавший. Верен обещавший, верен довести тебя, если ты будешь твердо держаться того обетования, которое Иисус Христос оставит для тебя, для меня. И пусть Бог благословит, чтобы мы шли этим путем, который Бог для нас оставил и ведет. Ему за все слава. Аминь.